Далее был диктант, который писали старшие Шкурины, а Алёше указано было повторять про себя чтение. Это было очень скучное занятие. Все эти ослы и петухи Ля Фонтена давно опротивили мальчику. На другой день после занятий с французом Алёша пошел с Кириллой к отцу Василию учиться закону Божию и русской грамоте. Он ходил туда без братьев, которые уже окончили курс обучения у священника. Алёша ходил к священнику с большой охотой. Он любил отца Василия, но особенно нравилось ему играть с его сыном Ванечкой. В обычное время Кирилл этого не допускал, говоря: «Негоже тебе, сударь мой, водиться с поповским сынком». Но во время посещения отца Василия допускал игры Алёши с Ванечкой. Кирилла с мальчиком, выйдя из дома, прошли мимо церкви и подошли к уютному, чистенькому, крытому тесом дому священника, где в палисаднике росли кусты сирени. На крыльце девка Марфутка мыла пол. Теплые влажные испарения от досок приятно защекотали нос. «К батюшке можно?» Марфутка поднялась, лениво разгибая спину. «Небось, можно!» И растворила дверь, пропуская гостей в дом. Прошли через кухню, где пахло пирогами, и где матушка-попадья распоряжалась хозяйством. Постучавши, вошли в горницу. Там царила благодатная прохлада, пахло лампадным маслом, и было очень чисто. На полу расстелены опрятные половички, на окне стояли горшки с геранью. Выдавался из дальнего угла огромный киот, слабо освещенный лампадкою. За столом в деревянном жестком кресле с высокой резной спинкой сидел отец Василий и читал книгу в массивном кожаном переплете с медной застежкой. «Вот, батька, привел я к тебе Алешеньку. И сие во благовременье, чадо Кирилле». Батюшка истово благословил Алешу. Мальчик ткнулся губами в его мягкую широкую руку. Кирилла тут же ушел на кухню беседовать с матушкой-попадьей. Священник встал, подошел к окну, высунулся в него и закричал: «Ванюшка, иди учиться!» Через минуту в комнату вошел вихрастый белобрысый мальчик с большими, как будто удивленными, глазами. Оба мальчика уселись на лавку и приготовились слушать. Священник начал рассказ из книги «Бытия». Уже из прошлых бесед Алёша знал о сотворении мира и о грехопадении. Равным образом Авраам, Исаак и Иаков были для него людьми уже знакомыми и как бы родными. И все их действия казались понятны мальчику. Особенно он любил Ноя, который почему-то представлялся ему похожим на отца Василия, а ковчег мыслился сходным с теми галерами, которые мальчик видел на Волге. Только был он еще гораздо больше, а из окон его отовсюду глядели разные звери. Потом отец Василий раскрыл часослов и указал Алёше, где следовало читать. Мальчик прочел по складам, но довольно твердо. Настала очередь читать Ване, который был младше Алёши и отставал от него в учении. Ваня читал, сильно спотыкаясь. Священника от такого чтения стало клонить ко сну. При том же он устал от длинных служб сегодняшнего дня. «Чаду Алексия, поучи моего Ванюшу», — сказал отец Василий. Алёше это задание пришлось весьма по вкусу. Он очень любил помогать. Он раскрыл самое начало часослова и подал Ване. «Иже слово», — пробормотал Ваня. «Сие значит «ис», — сказал Алеша. «Како ок слово», — произнес Ваня. «А сие означает «кус», — продолжал молодой наставник. «Слово, твердь, веди он мыслити», — с трудом твердил Ваня.